Прошел странный слушок, — продолжал Джефф. Она сосредоточилась. Что за слух? Ты когда-нибудь слышала о Даниэле Купере? Он страховой следователь, очень толковый. Нет? А что такое? Будь осторожна, он опасен. Я бы не хотел, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Не волнуйся. Но я действительно волнуюсь, Трейси. Она рассмеялась. Обо мне? Почему? Он прикрыл ее руку своей ладонью и сказал искренне. Ты совершенно особенная. Жизнь кажется с тобой интереснее, любовь моя. Он говорит так убедительно, подумала Трейси. Если бы я его не знала как следует, то поверила бы ему. Давай заказывать. Я умираю от голода. В последующие дни Джефф и Трейси изучали Мадрид. Их ни на минуту не оставляли одних. Двое людей Рамира в компании со странным американцем ходили за ними повсюду. Рамира дал разрешение Куперу войти в состав группы наблюдения просто для того, чтобы убрать этого человека с глаз долой. Американец был чокнутый. Он считал, что это Уитни собирается под носом полиции украсть какое-то сокровище. Трейси и Джефф обедали в классических ресторанах Хорчер и Каса Ботин, но Джефф также знал места, незнакомые туристам. Каса Пако, Ля Чулетта и Эль Лакон, где он и Трейси отведали восхитительные похлебки из турецкого гороха с мясом и овощами и жаркое из разных видов мяса и птицы, а потом они заходили в небольшой бар, где подавали замечательный тапас. Даниэля озадачивала роль Джеффа Стивенса в разыгрывающейся драме. Кто он? Жертва Трейси? Или они задумывают что-то вместе? Купер переговорил с майором Рамиро. «Какая информация у вас есть о Джеффе Стивенсе?» — спросил Купер. «Не судим и зарегистрирован как турист. Я думаю, он просто ухажер, которого подцепила эта женщина». Внутренний голос Купера подсказывал ему обратное. «Но не за Джеффом Стивенсом он охотился. Трейси, — думал он, — мне нужна ты, Трейси». Поздно ночью, когда Трейси и Джефф вернулись в Риц, Джефф проводил ее до двери. «Почему бы мне не зайти на стаканчик?» — предложил он. Трейси почти согласилась. Она подалась вперед и легко поцеловала его в щеку. «Думай обо мне, как о своей сестре, Джефф. Какая у тебя точка зрения насчет кровосмешения?» Но она закрыла дверь. Через несколько минут он позвонил ей из своего номера. «Как бы ты отнеслась, если бы мы провели завтрашний день в Сеговии? Это удивительный старый город, в нескольких часах езды от Мадрида». «Звучит заманчиво. Спасибо за чудесный вечер», — поблагодарила Трейси. «Спокойной ночи, Джефф». Она долго не могла заснуть. В ее голове роились мысли, которые она отгоняла. Прошло так много времени с тех пор, когда она последний раз была по-настоящему увлечена. Чарльз причинил ей невыразимое страдание, и она не хотела страдать еще раз. Джефф Стивенс — занятный парень, но она знала, что никогда не должна позволить ему стать для нее чем-то большим, чем он был сейчас. Влюбиться в него легко, но пагубно и забавно. Трейси засыпала с трудом. Поездка в Сеговию получилась удивительной. Джефф нанял небольшой автомобиль, и они выехали из столицы в знаменитый винодельческий район Испании. За ними следом в течение всего дня таскался скромный, незаметный автомобильчик. Эта машина «Сиат» принадлежала испанской полиции. У обычных мотор всего в 100 лошадиных сил, у машин национальной полиции и гражданской гвардии до 150, поэтому и не возникало опасения, что Трейси Уитни и Джефф Стивенс ускользнут от Даниэля Купера и двух детективов. Трейси и Джефф прибыли в Сеговию в обеденное время, перекусили в очаровательном кафе на главной площади в тени двухтысячелетнего акведука, построенного еще римлянами. После обеда они побродили по средневековому городу, зашли в старый собор Святой Марии и в ратушу эпохи Ренессанса. Потом они поднялись к Альказару, старой римской крепости, прилепившейся к вершине горы высоко за городом. Оттуда открывался такой вид, что дух захватывало. Клянусь, что если бы мы остались здесь надолго, то увидели Дон Кихота и Санчо Пансу, скачущих по равнинам, — сказал Джефф. Она посмотрела на него изучающе. — А ты обожаешь сражаться с ветряными мельницами, не так ли? — Все зависит от облика ветряной мельницы, — ответил он с нежностью. Он подошел к ней совсем близко. Трейси отступила от края скалы. «Расскажи мне еще о Сеговии». Джефф оказался неутомимым гидом, знающим историю, археологию и архитектуру. Трейси приходилось напоминать себе, что он, ко всему прочему, еще и жулик. Этот парень стал самым приятным из всех, которых помнила Трейси. Один из испанских детективов, Хосе Перейра, недовольно заметил Куперу. «Единственную вещь, которую они крадут, — наше время. Это просто двое влюбленных. Разве вы не видите? А вы уверены, что она что-то замышляет?» «Я уверен», — огрызнулся Купер. Он был сбит с толку своими собственными реакциями. Все, что он хотел — поймать Трейси Уитни и наказать ее, как она того заслуживала. Но она стала не просто очередной преступницей, не просто его заданием. Каждый раз, когда спутник Трейси брал ее за руку, Купер ловил себя на том, что в нем закипает ярость. Трейси и Джефф вернулись в Мадрид. Джефф предложил: «Если ты не очень устала, я знаю местечко, где можно пообедать». «Чудесно!» Трейси не хотела, чтобы этот день кончался. «Я сама подарила себе этот день, один день, когда можно быть такой, как все другие женщины». Мадридцы обедают поздно, и только несколько ресторанов открываются на обед до 9 часов вечера. Джефф заказал столик на 10 в Залакайне, изысканном ресторане с первоклассной едой и обслуживанием выше всяческих похвал. Трейси ничего не заказывала на десерт, но официант принес им маленькие слоеные пирожные, настолько восхитительные, что Трейси никогда ничего подобного не пробовала. Она откинулась на спинку стула, сытая и счастливая. «Замечательный обед, спасибо. Я так рад, что тебе понравилось. Это как раз то место, куда можно привести людей, если хочешь произвести на них впечатление». Она снова посмотрела на него. «Ты пытаешься произвести на меня впечатление, Джефф?» Он усмехнулся. «Ты права. Подожди, и ты увидишь, что будет дальше». А дальше был неуютный, прокуренный винный погребок, набитый испанскими работягами в кожаных куртках, выпивающих у стойки и за столами в зале. Возле невысокой сцены двое мужчин бренчали на гитарах. Трейси и Джефф сидели за небольшим столиком рядом со сценой. «Ты что-нибудь знаешь о фламенко?» — спросил Джефф. Он повысил голос из-за гвалта, стоящего в зале. «Только то, что это испанский танец, цыганский по происхождению. Ты можешь пройти ночные клубы Мадрида и увидеть только вариации фламенко, но сегодня вечером ты увидишь настоящую вещь». Трейси улыбнулась с энтузиазму, звучащему в голосе Джеффа. «Мы увидим классическое куадро фламенко. Это группа певцов, танцоров и гитаристов. Сначала они вступают вместе, потом каждый по очереди». Даниэль Купер следил за Трейси и Джеффом, сидя за столом в углу рядом с кухней. Он спрашивал себя, что они там так напряженно обсуждают. «Танец требует большого умения, потому что должен сочетать в себе движение, музыку, костюм, построение ритма». «Откуда ты так много знаешь об этом?» — спросила Трейси. «Я был знаком с одной танцовщицей фламенко». «Естественно», — подумала Трейси. Светильники погасли, и маленькую сцену осветили огни рампы. Потом медленно началось волшебство. Группа исполнителей неторопливо поднялась на сцену. Женщины вышли в цветастых юбках и блузках, в их волосы были воткнуты высокие гребни с цветами. Танцоры щеголяли в традиционных обтягивающих брюках, жилетах и блестящих из кордовской кожи полуботинках. Гитаристы наигрывали мечтательную прелюдию. Одна из сидящих женщин пела на испанском языке. «Ты понимаешь, о чем она поет?» — шепнула Трейси. «Да, она поет, что хочет покинуть своего возлюбленного. Но до того, как она это сделает, он оставит ее и разобьет ее сердце». Танцовщица вышла на середину сцены. Она начала с простой чечетки, чеканя шаг, медленно набирая скорость, потом быстрее и быстрее под отрывистые звуки гитар. Ритм ускорялся, и танец обрел форму некоего неистовства страстей, разновидности движений, рожденных сотни лет назад в цыганских таборах. Когда музыка достигла своего накала, демонстрируя классические движения танца от аллегрия до фанданго, к замбра, к сигирилья, и переросла, наконец, в бешеный темп, начали раздаваться возгласы одобрения со стороны исполнителей, выстроившиеся у края сцены. Крики подвигали танцоров на неистовые, более отчаянные ритмичные движения. Когда музыка и танец оборвались, в баре наступила звенящая тишина, а потом раздался взрыв аплодисментов. «Она прелесть!» — воскликнула Трейси. «Подожди!» — сказал Джефф. Вторая женщина шагнула в центр сцены. Она была красива смуглой, классической, кастильской красотой и казалась глубоко равнодушной, совершенно не реагируя на публику. Гитаристы начали играть болеро, грустную, в низкой тональности восточную мелодию. Появился танцор, он вошел, щелкая кастаньетами. Сидевшие исполнители начали ритмично хлопать в ладоши, в унисон звучным и сильным ударом кастаньет, сопровождающим танец фламенко. Они слились с музыкой и танцем, воодушевляя исполнителей, подбадривая их до тех пор, пока зал не начал вибрировать от бесконечно меняющихся интонаций и ритмических чувственных ощущений. Танцоры расходились и сходились со все возрастающей безумной страстью. Они играли безудержную неистовую любовь, даже не касаясь друг друга, приближаясь к бурной кульминационной точке, заставляя публику визжать от восторга. Свет гас и загорался снова, толпа вопила, и Трейси поймала себя на том, что кричит вместе со всеми. К своему смущению она почувствовала сексуальное возбуждение, она боялась встретиться с Джеффом взглядом, воздух между ними накалился от напряжения. Трейси посмотрела на Джеффа, на его сильные загорелые руки. Она представила себе, как они ласкают ее тело. Медленно, настойчиво. Она быстро убрала свои ладони на колени, пытаясь скрыть их дрожь. Они мало разговаривали по дороге в отель. У двери своего номера она повернулась и сказала: «Был». Губы Джеффа встретились с ее губами, ее руки обвелись вокруг него, и она крепко прижала его к себе. «Трейси!» На губах у нее было написано «Да», и ей потребовалась вся ее воля, чтобы отказать.